Подняв из любопытства одну из них к свету, я с удивлением прочитал на этикетке, что внутри находится раствор йодистого калия. Подозвав хозяина, я спросил, действительно ли в бутылках содержится йодистый калий. «Проклятое снадобье», — ответил хозяин. «Мне прислали его из Калабара с последней лодкой. Я и не знаю, что с ним делать. Никто его не покупает». «Вы уже продали всю партию», — торжественно провозгласил я. «Зачем вам нужна дюжина таких бутылок?» — изумился хозяин. Я вкратце объяснил ему суть дела. «Но вы уверены, что вам нужны все 12 бутылок? Это ведь очень много. Без йодистого калия погибнут все наши птицы. Я не хочу, чтобы несчастье произошло из-за того, что я привез слишком мало лекарства. Поэтому я возьму весь ваш запас. Сколько вы за него просите?» Хозяин назвал цену, по которой вполне можно было продавать и более дорогие вещи, но у меня не было выхода. Бережно уложив бутылки в грузовик, я помчался к Дзону в прекраснейшем настроении. «Я достал немного йодистого калия, старина!» — крикнул я с порога. «Так что у тебя больше нет оснований убивать своих птиц!» «Чудесно!» — обрадовался Дзон и изумленно посмотрел на ящик, который я принес. «Это все йодистый калий?» «Да, это все, что мне удалось достать. Я не знал, сколько тебе нужно. Этого количества тебе достаточно?» «Достаточно?» — тихо переспросил Джон. «Этого количества достаточно для 50 коллекционеров примерно на 200 лет». И еще много месяцев спустя наш багаж был переполнен бутылками с йодистым калием. Мы не могли отделаться от него. Мы постоянно чувствовали его запах. Бутылки опрокидывались на наши чистые рубашки. Противная жидкость непонятным образом примешивалась к нашим напиткам. Но все же главное было достигнуто. Эпидемия микозиса полностью прекратилась. К этому времени я почти забыл о послании насчет восхождения на Ндали, отправленном таинственному охотнику Финишанг. Поэтому я удивился, когда ко мне пришел житель Финишанга и сообщил, что охотник рад будет совершить со мной однодневную вылазку в горы в любое удобное для меня время. Я назначил день и просил передать, что рано утром буду в Финишанге. Одновременно я направил охотнику пачку папирос и бутылку пива, чтобы попытаться установить со злыми духами хорошие отношения. «Ты собираешься идти в четверг?» — переспросил Джон, выслушав мой рассказ. «Неужели ты надеешься добраться до вершины и вернуться в тот же день обратно?» Мы одновременно взглянули в сторону багровевших в лучах заходящего солнца почти отвесных скал Ндали. «Думаю, что успею. Ну, во всяком случае, я сделаю для этого все от меня зависящее». Глава 9. Пойманный Арктосебус. Наступило чудесное свежее утро, назначенного для выхода в горы дня. Ндали был закрыт плотной стеной тумана. Над лесом переливались волны и клубы тумана, из их гущи, подобно заблудившимся в мглистом море кораблям, выплывали залесенные вершины холмов. В лучах восходящего солнца лес все больше начинал мерцать золотисто-зеленой окраской. Я легко согласился прибыть в Финишанг к 11 часам утра.